Издательство «Эксмо». Три кота. Музыкальная открытка. В Котополисе жила дружная кошачья семья. Мама, папа и три котенка. Компот, Коржик и Карамелька. Котята очень любили своих родителей и всегда были готовы их радовать. Как по поводу, так и без него. А сегодня был не просто повод, а по-настоящему особый случай. День рождения папы. Котята с мамой собрались на кухне и размышляли, что же подарить главе семейства. Первую идею выдвинула Карамелька. «Ой, мама, давай подарим папе велосипед, чтобы папа не стоял на машине в пробке». Карамелька живо представила, как папа ловко объезжает скопление машин и даже лихо прыгает по их крышам. Мама немного подумала и ответила: «Но, Карамелька, до папиной работы так далеко. Он будет очень уставать». Это натолкнуло на интересную мысль Компота. Самый рассудительный котенок в семье поделился своим гениальным планом. «Тогда подарим папе вертолет». «Понимаешь, Компот, — осторожно заметила мама, — на вертолете тоже нелегко летать над городом». На этих словах непоседа Коржик запрыгал на месте. Ему не терпелось предложить свою идею. «Знаю, знаю! — воскликнул он. — Подарим папе ракету! Ракеты летают выше вертолетов!» «Но, Коржик, ракеты летают только в космосе, а наш папа не космонавт», — терпеливо ответила мама. Котята немного приуныли. Вариантов оставалось все меньше и меньше. «Что же мы тогда подарим папе?» — хором спросили они. Пришла очередь мамы делиться идеями. Она наклонилась к котятам и сказала: «Можно подарить папе музыкальную открытку». «Музыкальную?» – удивились котята. «Музыкальную», – довольно кивнула мама и пояснила. «Когда ее открываешь, она играет красивую музыку». Котятам очень понравилось мамино предложение, и они радостно замяукали. Дружное семейство тут же отправилось в магазин за подарком. Там был целый отдел музыкальных открыток. Глаза разбегались. «Какую же выбрать?» Коржик подошел к витрине и взял открытку с елочкой. Открыл, и заиграла новогодняя мелодия. «Нет, это не подходит. До Нового года еще далеко». Компот выбрал открытку с жуткой оранжевой тыквой. Оттуда раздалась устрашающая музыка. Эта открытка явно на день страшилок, а не на день рождения. А вот Карамелька нашла чудесную открытку с тортиком, которая играла веселую песенку. Братья тут же подбежали к сестричке и пустились в пляс. Котятам подошла мама и похвалила их удачный выбор. «Какая красивая мелодия! Папе она очень понравится!» Котята купили открытку, и семейство поехало домой. Мелодия была до того приятная, что даже дома котята никак не могли оторваться от открытки. Они пошли в свою комнату и захватили с собой подарок для папы. «Давайте еще раз послушаем», — предложил Коржик и раскрыл открытку. Карамелька и Компот были обеими лапками за. Так что котята по очереди раскрывали открытку снова и снова. И так до самого вечера. И вдруг мелодия странно изменилась. Она стала звучать заметно медленнее и слабее. «Ой, что с ней?» – удивился Коржик. Компот выхватил открытку у брата. «Может, она захотела спать?» – спросил он и изо всех сил встряхнул чудо-вещицу. «Эй, спать еще рано!» Компот снова заглянул в открытку. Звук стал еще тише. «А может, она мелодию забыла?» – предположила Карамелька. «Давайте ей напомним!» Чтобы открытка точно все вспомнила, Карамелька наиграла ей мотив на игрушечной дудочке-мелодике. Котята столько раз уже прослушали эту песенку, что Карамелька выучила ее наизусть и даже смогла ее повторить. Но и теперь открытка издавала только жалобные звуки, совсем не похожие на красивую мелодию. «Да она просто обленилась!» — сердито воскликнул Коржик и обратился к открытке. «Хочешь нам весь праздник испортить? Ну-ка играй как надо!» Он принялся отчаянно размахивать ею в воздухе. Но теперь открытка и вовсе не издала ни звука. Карамелька жутко расстроилась и всхлипнула. «Ну вот, теперь она вообще обиделась!» Котята поняли, что с папиным подарком точно что-то не так, и побежали за помощью к маме. Та как раз накрывала стол для праздничного ужина. «Мама, мама! Открытка не хочет играть!» — затраторили котята. Мама взяла открытку, внимательно осмотрела ее и объяснила котятам, что же произошло на самом деле. Все ясно. У нее просто села батарейка. Видимо, кто-то очень часто ее слушал. Мама протянула открытку Коржику. Котята расстроились еще больше. «Это все из-за тебя!» — закричал Компот и отнял открытку у брата. «Нет!» — воскликнул Коржик и тоже вцепился в открытку. «Из-за тебя!» «Это ты ее все время слушал!» — не унимался Компот. Братья со словами «нет, ты» перетягивали открытку туда-сюда. И в конце концов разорвали ее пополам. «Ай!» — ахнула Карамелька. Коржик прошептал. «Что же мы теперь подарим папе?» Компот был готов расплакаться. И тут как раз с работы вернулся папа. Он работал на кондитерской фабрике и всегда приносил что-нибудь вкусненькое к чаю. Сегодня он принес большой торт в праздничной упаковке. Когда хлопнула входная дверь, Карамелька встрепенулась. «Я знаю, что надо делать!» — заявила она и шепотом объяснила братьям свой план. Котята тотчас побежали в детскую мастерить новый подарок. Ведь всем известно, что лучший подарок – тот, что сделан своими руками, точнее, своими лапками. Втроем котята нарисовали открытку с тортом. Пусть она получилась и не такая идеальная, как открытка из магазина, и линии были немного неровные, и торт котята закрасили не совсем аккуратно. Зато они сделали подарок сами. Уже через 5 минут подарок был готов. «Папа!» — громко закричали котята, приветствуя отца. «Коржик, Карамелька, Компот!» — радостно откликнулся папа. За целый день на работе он очень соскучился по своим любимым котяткам. Карамелька вытащила из-за спины подарок. «Любимый папочка!» – торжественно начала она. «Поздравляем!» – добавил Компот. «С днем рождения! И дарим эту открытку!» – закончил Коржик. Папа бережно взял подарок. «Спасибо! Она такая красивая!» – восхитился он. Но это было еще не все. Когда папа открыл ее, заиграла приятная музыка. «О, удивился папа, она еще и музыкальная?» Но музыка раздавалась не из открытки. Ее исполняли сами котята. Карамелька играла на дудочке мелодики, Компот на барабане, а Коржик звонил в колокольчик. Получилась та самая мелодия из первой открытки. Папа был просто счастлив. Он радостно запрыгал на месте под звуки чудесной музыки. «Это лучшая музыкальная открытка и лучший подарок на свете!» — воскликнул он и заключил котят в объятия. Все весело рассмеялись. Только Карамелька немного загрустила. «Жаль, что эта открытка сама не может играть». Кошечка заглянула в открытку. Каково же было ее изумление, когда снова зазвучала музыка. «Теперь может играть», — улыбнулась подошедшая к ним мама. Оказывается, пока котята играли, она записала их концерт на телефон. «Здорово!» — хором закричали радостные котята. «Миу, миу, миу!» День рождения папы получился невероятно веселым, а праздничный ужин – вкусным. И все благодаря маме, которая его приготовила и накрыла на стол. И, конечно же, благодаря трем любящим и находчивым котятам, которые подарили своему папе лучший подарок на свете. Вот так поиск подарка превратился в незабываемое приключение.